хотела бы я забыть шум и красоту города, в переулках твоей любви превращаясь в листву, в ее шорохи. Пуль не надо для выстрелов, и не надо им пороху. Мои раны от твоих слов разделили боль не поровну. Полетели вниз в пламя без огня, словно мотыльки в яркий свет поражения. Просто обернись, отыщи меня, нам не избежать полюсов притяжения. Вновь Москва этой осенью нам о старом напомнит, моей памяти проседью оставляя след, уходит. Наугад стрелки брошены, досчитай по минутам, и счастливыми будем мы, если вместе нас найдут утро. Полетели вниз.